Утром пришел Бродобрей с острыми ножами. Она неподвижно сидела, пока он срезал ее прекрасные черные волосы, и они падали вокруг нее на пол, устилая его точно мягкий ковер. Пока она, Фред, тщательно собирала все до последнего волоска, Хатшепсут разглядывала себя в зеркале. Бродобрей назначил свои бритвы и приступил к бритью головы. Он был ловок и молчалив, и ни разу не порезал ее. Она следила за тем, как преображается в его руках ее лицо. Лысая голова сделала ее бесполой. Сильные лицевые кости выдались вперед, глаза, казалось, сделались еще больше и заблестели еще ярче, чем раньше. Рот стал высокомерным, неулыбчивым. Когда Бродобрей ушел, Нофрет надела на Хатшепсут кожаный шлем, который ей предстояло снять только перед тем, как ее коронуют двойным венцом. Его крылья распростерлись по плечам Хатшепсут, а ободок врезался в лоб, придав лицу простоту и жестокость, которых в нем не было раньше. На ее груди Нофрет укрепила царский глаз гора. Он тяжело повис, закрывая собою груди. Привратник открыл дверь и впустил Сенмута, снова одетого, как подобает князю. Он держал за руку Неферуру. Девочка была богато наряжена в золото и ляпис-лазурь. На голову она водрузила корону с коброй, но детский локон мешал надеть ее как следует, так что она сидела на викрень. Когда они с Сенмутом простерлись ниц перед Хатшепсут, корона на голове девочки угрожающе качнулась. Улыбаясь, Хатшепсут велела им встать. — Нет, дорогая, — нежно сказала она Неферури, — ты еще не царица. Когда-нибудь я надеюсь сделать тебя царем, но все равно носить кобру тебе пока еще рано. Можно я ставлю ее в своей комнате и буду любоваться на нее иногда? — спросила девочка, снимая корону. — Если пообещаешь, что никогда не будешь выносить ее наружу и не дашь Мериэт играть с ней. — Ну что, жрец, мы готовы? Сенмут поглядел на высокого улыбающегося юношу, на мужской шлем, на глаз гора и прочие царские принадлежности. Низко поклонился. — Готовы? Ваши знамена ждут вас снаружи, флаги высоко развиваются, весь путь запружен народом. А моя колесница, — он улыбнулся, — во дворе, ваше величество, и Менхуш не терпится ехать. Ему вечно не терпится. Ну что ж, значит, поехали. Снаружи жарко светилось солнце. Она вскочила на колесницу рядом с Менхом, расставила ноги и ухватилась руками за золотые борта. Тут раздались приветственные крики. Возница взмахнул кнутом, и лошади пошли рысью. Но двигались они неспешно, поскольку Хатшепсут решила проехать через город так, чтобы дать всем рассмотреть себя. Сверкающая процессия медленно змеилась по улицам. Дети бросали цветы, а их родители целовали каменные плиты под ногами бога, который, казалось, стряхнул с себя женственность и стал высоким и стройным, точно юношем. В храме, когда пришло время, Хатшепсут сама сняла шлем и протянула руки за короной, взяв ее у богов, которые протянули ее ей. Увидев ее бритую голову, Сенмут на мгновение испугался. Почему-то это зрелище впервые убедило его в том, что внутри она и впрямь не имеет ни пола, ни возраста. Когда женщина медленно возложила себе на голову гладкий красный с белым двойной венец и взяла из рук Менены плеть и золотой крюк, огненный урей, кобра и гриф, символы царской власти, вновь вознеслись над лицом, которое, вне всякого сомнения, было лицом фараона. Вокруг нее запахнули тяжелую, расшитую драгоценными камнями мантию. Когда Менене провел ее вокруг святилища во второй раз, она повернулась к собравшимся лицом. — Я беру себе все титулы моего отца, — сказала она. — Глашатай! Дуэйнене выступил вперед и стал читать. — Гор, возлюбленный Маат, повелитель Нехбета и Перуаркета, тот, кто коронован огненным уреем, великий двойной силы Золотой Гор, прекрасный годами, дарующий сердцам жизнь, царь севера и юга, Хатшепсет, живущий вечно. Сенмут отметил про себя, что могучего быка Маат Дуэйнен и пропустил, и улыбнулся. Хатшепсут продолжила, высоко вскинув подбородок. «А еще я беру себе титулы, дарованные мне Амоном при первой коронации. Я Маат Ка-Ра, сын солнца, дитя утра. Юсерт Кау — мое тронное имя. И я решил, что Хатшепсет — неподходящее имя для царя. Отныне буду называться Хатшепсу, первый среди могущественных и почтенных благородных людей царства». Это проявление чисто женского тщеславия вновь позабавило Сенмута. Его царь не совсем еще превратился в мужчину. К ее подбородку прикрепили бороду фараона. Вместо того, чтобы вызвать смех, бородка странным образом подчеркнула ее силу, как не смогла бы подчеркнуть силу мужчины, Хатшепсу первого. Царь Египта Хатшепсу I медленно вышел из Карнака на весеннее солнце. Ее прекрасное лицо было гладким и невозмутимым, точно мраморное. Ничто не дрогнуло в ее лице и тогда, когда ей воздали почести солдаты. Они ждали у дверей храма, чтобы поклониться воину, который привел их в Куш и обратно домой. Потом она снова забралась на колесницу и поехала назад во дворец. Перед началом пира Хатшепсут села на трон гора, положив на колени крюк и плеть, а ее люди собрались вокруг. Из чистого злорадства она позвала Тутмоса и велела ему сесть на ступеньки трона у ее ног. Он повиновался, но его чрезмерно прямая спина и пылающая гневом мордашка все время не давали ей покоя. «Ну, — сказала она с улыбкой, — начнем? Разве я могла забыть о вас, вернейших моих слугах, в этот самый торжественный из всех моих торжественных дней? Сенмут, подойди!» Он на коленях подполз по золотому полу к ее ногам, и она сама встала и помогла ему подняться. Традиция была соблюдена, и все же ее любовь к нему восторжествовала над этикетом. «Тебе, возлюбленному царя, хранителю двери, я дарую титулы. Я назначаю тебя смотрителем всех работ в доме серебра, верховным из пророков Монту, слугой Некхена, пророком Мат и, наконец, смером, почитаемым знатным человеком Египта». Один за другим падали на него покровы власти. Остальные смотрели, слушали и запоминали, кто имеет долю в абсолютной власти в Египте. На гордое, замкнутое лицо Сенмута люди смотрели с опаской, ощущая себя отрезанными от него. Он поклонился и отошел в сторону. Она поманила Хапусенеба. «О, ты, хранящий тайну!» — сказала она ему. — Помнишь тот день, когда я сделала тебя главным пророком юга и севера? — Хорошо помню, Ваше Величество. Это было перед тем, как вы наказали обитателей Куша. Она кивнула. — Нехези, приведи Менену. Хапусенеб знал, что последует за этим. Остальные, затаив дыхание, ждали, когда стареющий верховный жрец на коленях подползет к трону и воздаст почести сидящей на нем. Хатшепсут заговорила мягко, но ее глаза под высоким двойным венцом сверкали холодным блеском. «Менена, верховный жрец, может быть, назначен только по приказу самого фараона, так это или нет?» Он побледнел, но поклонился. «Это так», — ответил он спокойно. «А я теперь фараон. Я немедленно назначаю визиря Хапусенеба верховным жрецом Амона и повелеваю ему принять жезл, дарованный мною годы назад, и распоряжаться им отныне со всей полнотой власти. Тебе, Менена, я приношу благодарность, ястреба, который поднялся к солнцу, и приказываю покинуть Филы до конца месяца, Фоменот. Она покончила с ним. Он поклонился опять и вышел, спокойный, как всегда. Хатшепсут мгновение смотрела ему вслед, вспоминая необъяснимую ненависть своего отца к этому человеку. И вдруг заметила взгляд, который бросил на проходящего старика Сенмут. Страх и ненависть были написаны на лице ее управляющего. Удивленная, она решила во что бы то ни стало расспросить его позже. Сенмут знал то, чего не знала она. Может, статься, однажды это знание понадобится ей. Она сделала Хези своим канцлером, что ни для кого не стало неожиданностью, поскольку этот пост логически следовал за должностью хранителя царской печати. В руки Тахути она отдала распределение всех податей. Скиталец Пуамра был назначен инспектором памятников. Потом настала очередь Юсерамона. Она подозвала его, и он приблизился, улыбаясь. Она сама помогла ему встать, но тут же приказала снова опуститься на пол. «Много лет назад, — сказала она, — ты кланялся мне так в насмешку, и я поклялась тебе, неугомонный, что настанет день, когда я заставлю тебя сказать мне те же самые слова всерьез. Ты помнишь, что ты говорил тогда?» Смешок прокатился по комнате, когда Юсерамон, чей нос был прижат к полу, с усилием покрутил головой. «Воистину, великий Егор! Та глупость выскочила у меня из памяти. Могу ли я нижайше попросить у вас прощения?» «Анен!» — она смеялась. «Прочти мне то, что я велела тебе записать». Писец, сидевший на обычном месте у ее левой ноги, встал и прочитал. «Приветствую вас, ваше величество! Ваша красота сверкает ярче звезд. О, глаза мои слабеют! Я не могу взирать на нее больше!» «А теперь повтори», — сказала она, хотя ее плечи тряслись от смеха, и он повторил, хотя его голос был плохо слышен, потому что он говорил в пол. «Теперь можешь встать», — сказала она наконец, и он вскочил, улыбаясь от уха до уха. «Ваше Величество ничего не забывает», — заметил он. Она холодно кивнула. «Разумеется. И для тебя, яркая пташка, я приготовила инспекцию визирата твоего отца на юге, которым ты давно пренебрегаешь, предпочитая гоняться за моими горничными». Раздача привилегий и наград продолжалась. Наконец село солнце, и рога позвали к обеду. Хатшепсут поднялась, и было видно, как она устала под тяжестью почти неподъемной коронационной мантии. «Давайте вместе поедим», — сказала она, переводя пристальный взгляд с одного на другого, «а затем продолжим делать то, что мы уже начали делать в Египте. Пусть никто в будущем не скажет, что эта страна пострадала от нас». И они вместе пошли праздновать, и все поднялись на возвышение для царского стола, чтобы выпить за ее здоровье. Но никто из них, за исключением осторожного Сенмута, не заметил, что Ямунефру и Джихути, а также Сен-Нефер, ели отдельно, спрятавшись в углу за колонной лотосом. Они не смеялись. Неподалеку от них Тутмос и его мать злыми глазами смотрели на веселую компанию на помосте. Ближе к полуночи Хатшепсут скинула тяжелую мантию, хлопнула в ладоши, и веселье началось. Ей особенно хотелось увидеть танцовщиков, которых Хапусанеп купил в одном из прибрежных городов Севера. Они оказались не только танцовщиками, но и акробатами. И Хатшепсут была просто заворожена их прыжками, сальто и вращениями, исполняемыми под неизменный бой барабана и музыку странных инструментов, по струнам которых ударяли, а не щипали, как струны лютни. Когда они кончили, она наградила их золотом и велела повторить выступление. Хапусанеп подарил ей их. Еще ее восхитил леопард, который умел делать всякие трюки, его тоже подарили ей. До глубокой ночи лучшие артисты империи развлекали ее, а рабы подливали вино и меняли конусы с благовонным маслом на головах пирующих. В нагретом светильниками в воздухе увидали целые груды и ковры из цветов. Менх, который вечно валял дурака, напялил тонкое платье танцовщицы, нацепил на руки девичьи медные браслеты и теперь то важно выступал, то мелко семенил вокруг Хатшепсут. Она посмеялась, но сказала, что в роли бесшабашного колесничего он нравится ей больше. Раздавленный, он поплелся к своим ухмыляющимся дружкам. Хатшепсут встала, требуя тишины. «Время идти отдыхать», — сказала она. «Но сначала я хочу услышать песню великого Ипуки, благословенного певца богов. Юсерамон, помоги ему». Старик подошел к возвышению, тяжело опираясь на плечо Юсерамона. Годы согнули его почти вдвое. Он совсем посидел и часто был болен. Но его голос не утратил своего очарования. Хатшепсут подарила Ипуки дом с собственным садиком для выращивания ароматных трав, чтобы он мог наслаждаться запахами невидимой для него зелени и в мире окончить свои дни. Благодарный певец сел, положив лютню поверх костлявых коленей. Все ждали, предвкушая удовольствие, наблюдая за движениями незрячих глаз певца, пока его пальцы настраивали струны. Наконец он был готов. При первых словах Сенмут возмущенно повернулся к Хапусанебу. «Это же песня, посвященная Имхотепу!» — яростно зашептал он. «Зачем он ее выбрал?» Хатшепсут сердито шикнула на него, и Сенмут, так и не разгадав загадку, стал слушать, как могучие торжественные аккорды сотрясают огромный зал, обрушиваясь на людей, точно суд богов. Проходят люди, и другие нарастают им взамен с времен древнейших. Боги, что прежде были, спят в пирамидах, и честь и слава в пирамидах погребены. Нет больше тех, что строили дома, что стало с ними? Я слышал разговоры об Имхотепе с Хардадефом, словами, чьими люди и поныне говорят. Где теперь их дом? Пали воздвигнутые ими стены, нет больше их жилищ, словно и не бывало никогда. Никто оттуда не придет, никто не скажет нам, как их дела, не нужно ли им чего. Никто нас не утешит до тех пор, покуда нам самим пора настанет отправляться по их следам. Так радуйся, что в силах ты заставить себя забыть о том, что будет время, и люди тебя к богам причислят. Следуй путем своих желаний, пока живешь. Умощайся мирой, носи тончайший лен и радуйся всем чудесам, что создал Бог. Пусть радость окружает тебя повсюду и сердцу не дает стареть. Следуй путем своих желаний, твори добро себе, твори, что хочешь на земле, и сердца не гневи, покуда скорби день не грянет для тебя. Но тот, чье сердце тихо, не внемлет скорби, и плачем не поднять из гроба никого. Затихли последние печальные аккорды, но пьяная компания не спешила дарить аплодисменты, и Пуки их не ждал. Хатшепсут пошевелилась. «Благодарю тебя за урок, мудрейший». — сказала она. — Важно напомнить царю о таких вещах в день триумфа. И Пуки на миг спокойно склонил голову и встал, обеими руками сжимая лютню. Юсе Рамон помог ему покинуть помост, и певец растворился во мраке. Хатшепсут отпустила всех и сама торопливо покинула зал. Тени усталости залегли у нее под глазами. Гости двинулись за ней, осторожно прокладывая себе путь меж разбросанных подушек, опрокинутых бокалов, перепивших гуляк, к тихим, залитым светом факелов коридорам.